Глава пятая. 117 лет до перехода. Челнок приземлился на высоком лысом холме. Отсюда открывался прекрасный вид на бухту, где стояли военные корабли под парами. Их было довольно много. Казалось, что на воде возник еще один город в дополнение к тому, что раскинулся на берегу. Это зрелище было так похоже на тот мир, где я родился, что защемило в груди. Я чувствовал, что дом совсем рядом, но попасть в него я пока еще не мог. Не раньше, чем мы разберемся с неизвестной угрозой и подготовимся основательно к встрече со считывателями. Я вздохнул и отвернулся от обзорного экрана. В оперативной рубке собрался весь оставшийся экипаж. Я, Катя и Таис со Львом. Все, кроме меня, сидели за круглым столом, на котором покоился вырученный мной из ловушки фолиант. «Значит, не все с официальной историей Марса так просто и понятно», — вздохнул Кай, протягивая руку, чтобы аккуратно коснуться обложки книги. «Ничего это не значит», — возразил я. «Любой мог воспользоваться одним из ваших древних языков для того, чтобы его изготовить. И по древности он никак не тянет на 2,5 миллиарда лет». «От силы на несколько сотен», — кивнула Катя. «Я проверила. Но это тоже ничего не значит, учитывая, что мы знаем о существовании Тервинга времени». «Ты так и не объяснила, что дал анализ его содержимого», — заметил я. «Думаю, тут более точный ответ сможет дать Таис», — ответила она. «Я могу быть пристрастна, если понимаете, о чем я. Могу не увидеть информацию под нужным углом зрения». «Таис, этот язык есть в...» Я запнулся, обдумывая подходящий термин. «В твоей базе». «Эти языки, Гриша», — улыбнулась Таис. «Да, есть. Катя права. Большая часть книги написана на Тримглане, один из языков группы Северного континента, который послужил основой для создания марсианского лингва франка. Но есть некоторые комментарии и вставки на имлине. К сожалению, это все, что я могу сказать об этом языке. Я просто его знаю и знаю, как он называется. Но понятия не имею, в каком мире и в какое время на нем разговаривали». «Это, кстати, аргумент в пользу того, что книга сделана не на Марсе», — заметил я. «Мам», — вмешался Лев, — «так о чем там сказано, ты поняла?» Мы с Катей переглянулись. Она почему-то смущенно отвела взгляд. «Да, Лев», — кивнула Таис, — «там о зарождении человечества от существа, подобного Гайе». Минуту я молчал, осознавая сказанное. «Катя, это ты? Вы сделали земное человечество? Третью версию?» «Косвенно я действительно в этом участвовала», — Катя пожала плечами. «Как и ты сам. Но не так, как это описано в книге». «Я не понимаю», — сказал я. «Тогда я все же немного дополню то, что сказала Таис». Катя вздохнула и почесала висок кончиком указательного пальца. «Там речь идет о создании, скажем так, особого вида человека, вроде меня самой, только безо всякой основы. Чистое творчество, протоплазма к протоплазме. Идеальный биоконструктор по проверенному рецепту». «Но кому это, может быть, надо?» — удивился я. «И для чего?» «Дело в том, что ты сам сделан по этому рецепту, Гриша». Катя глядела мне в глаза, наконец-то решившись это произнести. «Я размышляла на эту тему, признаюсь. Теоретически. Для меня были очевидны твои отличия от большинства людей. Невозможная генетическая линия, которая привела к твоему появлению, была как вызов. Но я специально к этому даже не подступалась. Ждала ответа. И вот ответ пришел. Хотя совсем не так, как я это себе представляла». Она продолжала глядеть мне в глаза. Почему-то в них был испуг. И какая-то тоска, пожалуй, как будто она готова была со мной попрощаться. «Ладно», — сказал я, хмыкнув. Над столом повисла звенящая тишина. «Что, ладно?» Таис первой решилась ее нарушить. «Похоже, меня создашь ты», — ответил я, обращаясь к Кате и пожал плечами. «По рецепту из этой книги. Точнее, мое тело», — добавил я. «Ты уж... извини, но ни один демиург не в состоянии создать готовую личность. Нас формирует жизненный опыт, поступки, которые мы выбираем. Теперь Катя глядела на меня с изумлением. «Куда больше меня волнует, кто сделал так, чтобы эта книга попала нам в руки», — заметил я. «Напомню, что это как раз не должно было случиться», — заметила Таис. «Ты бы точно погиб, если бы не этот твой режим. А эти пернатые точно не могли знать об этой твоей особенности. Так что книга, скорее, служила очень надежной приманкой, которая должна была бы сгинуть вместе с тобой». Я задумался. «Даже если так», — сказал я через минуту, — «все равно слишком мало похоже на случайность. Мне кажется, тут идет несколько слоев игры. А мы пока не знаем ни цели, ни средств, участвующих в ней. Для чего пришельцы тут шарятся? Уже ведь понятно, что их цели не сводятся к простой охоте за тервингами». «Согласна», — кивнула Катя. «Но я тоже пока не могу вычислить их мотивы. Зато определила их средства. Спасибо рациям. Теперь я знаю, откуда именно у них такая осведомленность о линейке событий и почему складывается ощущение, что, вмешиваясь в земную историю, они все знают наперед». «Тюрвинг времени», — предположил я. «Или другое аналогичное устройство», — ответила Катя. «Есть основания предполагать, что они уже несколько раз меняли земную историю, преследуя какие-то свои цели. Правда, в этих изменениях есть одна закономерность. Они никогда не опускаются ниже точки своего прибытия по временной шкале». «Так, может, теперь расскажешь, что мы делаем здесь?» — спросила Таис, воспользовавшись паузой. «Конечно», — кивнула Катя. «По моим расчетам, именно здесь будет следующая реперная точка, которую очень удобно использовать для корректировки цепи исторических событий. Слишком многое будет завязано на то, что здесь должно произойти». Я нахмурился. «Гриша?» Катя вопросительно подняла бровь. «Мне не нравится, что здесь случилось», — сказал я. «Моя страна проиграла эту войну». «А что было дальше?» «Первая революция», — ответил я. «Ослабление власти. Участие в другой большой войне. Еще революция. Десятилетия голода, разрухи и войн». «Ты, конечно, хотел бы это изменить, верно?» тихим голосом спросила Таис. Я молча кивнул, стиснув зубы. «Ты можешь представить, что все будет еще хуже?» — спросила Катя. «Это сложно», — ответил я. «То, что случится, пожалуй, худший из возможных вариантов». «Ты так думаешь?» — Катя снова изогнула бровь. «Потом, когда все закончится, займись историей моего проекта на этой земле. Узнаешь, во что им обошлось выравнивание вектора развития, которое через 100 лет приведет их к процветанию и мировому лидерству». «Не очень убедительно», — заметил я. «Тогда просто поверь», — сказала Катя, глядя мне в глаза. «Все действительно будет куда хуже, если мы дадим им использовать временной тюрвинг здесь и сейчас».